«Поехали», — произнес Гриша, и после этого, запрыгнув на своего гнедого гальца, он подумал: «Ничего страшного, скоро будет война, а значит, хороших тел для экспериментов прибавится». Глава 26. Удачное совпадение. Тем же вечером Григорий вместе со своим отрядом приехал в Пенрявку. Поселок особо не изменился со времени его последнего визита, но в этот раз народ куда больше косился на него, а вернее на рыцарей в черных латах, сопровождавших его. Тем не менее, никто не спешил разбегаться, а некоторые даже останавливались поглазеть. Такой контраст с холопучкой немного удивлял, но не более того. На постоялом дворе все пошло точно так же, разве что добавились перешептывания местных завсегдатаев, которые с чего-то вспоминали святых рыцарей. Но прислушавшись к ним, Гриша быстро убедился, что пенревцам те пришлись совсем не по вкусу. В основном паладинов хаяли, а некоторые даже проклинали, и, как понял парень, далеко не просто так. Из разговоров местных получалось, что один из рыцарей зашиб дочь трактирщика, которой не свезло оказаться на пути у доблестного воина, когда тот выходил с постоялого двора. Из разговоров Григорий быстро понял, что девочка находится в критическом состоянии, отчего на душе у него стало как-то паршиво. Не дожидаясь, пока официантка принесет ужин, он, встав, произнес: «Я отойду, кушайте без меня», и направился в сторону выхода. С помощью способности видящей Гриши не составило особых трудностей найти дом знахарки, которая жила ближе к окраине поселка, прямо у самого чистокола. «И что же их все время теснят?» — подумал парень, стучась в калитку, за которой разошлась в истошном лае собака. «По какому делу, господин?» — довольно бодро спросила немолодая женщина, которая через пару минут открыла немного покосившуюся дверь. «Помощь пришел, не стой на пути», — лаконично ответил Гриша и, не дожидаясь приглашения, аккуратно отодвинув женщину, вошел во двор и направился к дому. Знахарка от такой наглости даже опешила поначалу, но затем, спохватившись, что собака не привязана, уже хотела броситься оттаскивать животину от странного гостя. Но у Гриши не было желания связываться с псиной, чему поспособствовала способность страх, который он незаметно для хозяйки двора швырнул в собачонку, дабы та была поспокойней. Поэтому крепкий и матерый дайлдок, местная порода собак, наподобие датского мастифа, лишь скалился и рычал, опасаясь даже приблизиться к парню. «Бурс, место!» — гаркнула знахарка, на что пес тут же ринулся в свою конуру, будто только этого и ждал. А женщина только и смогла, что мысленно подивиться, отродясь такого послушания не было, что на него нашло. Но дальше размышлять у нее не было времени, так как незваный гость уже отворял дверь в дом. «Господин, вы куда?» — всполошилась женщина и кинулась вслед за Гришей, который, пройдя прихожую, уже стоял в центральной комнате ее небольшого домишки, осматриваясь вокруг. «Господин, если вы не объяснитесь, то я позову мужиков», — довольно твердо и уверенно произнесла женщина, но в ответ услышала лишь спокойный голос парня: «Постой молча». Безусловно, если бы Григорий ограничился лишь этой фразой, то женщина действительно, скорее всего, побежала бы за помощью, но ему не хотелось поднимать лишний шум, поэтому он применил заклинание «Паралич», которое хоть и могло немного повредить нервной системе знахарки, но, как он знал, за одно применение серьезных проблем не должно было возникнуть. «Что со мной случилось? Я не могу пошевелиться», — пронеслись испуганные мысли в голове травницы. А следом стало приходить осознание, что пришедший гость совсем уж непрост, как ей изначально показалось. С ужасом глядя на то, как незнакомец, подойдя к лежащей на кровати девочке, осматривает ее, а затем начинает медленно водить руками над ее телом, знахарка только и могла, что успокаивать себя. «Он сказал, что пришел помочь, все будет хорошо», — думала она, не в силах поверить в это. «Да и кому расскажи, что парень в доспехах и запыленном плаще, свободно владеющий магией контроля, окажется целителем, за такое тут же осмеют да у виска пальцем покрутит». Григорий же тем временем, закончив сканировать тело девочки с помощью чарока из кулапа, печально подумал: «Да, святые рыцари мне тут нашлись, так искалечить девчушку». Картина, которая предстала перед ним, действительно была не очень веселой. Возникало впечатление, что девчонку сбила машина, разве что не наехал на нее. Легкая черепно-мозговая травма, сломано два ребра, вывихнута рука и к этому всему внутреннее кровотечение. «Ладно, могло быть и хуже», — подумал Гриша и начал ворожить исцеляющую длань, чтобы остановить внутреннее кровотечение, которое хоть и было не сильным, но все еще продолжалось и в конечном итоге убило бы девочку. Яркий белый свет почти тут же осветил полумрак комнатушки, с одной стороны успокаивая знахарку, а с другой поражая ее до глубины души. К счастью для девочки, ей не требовалось действительно какого-то серьезного лечения. Ей мог помочь любой хил или склянка самого простецкого зелья лечения. Но в то же время, до Гришиного прихода, столь банального решения просто не было под рукой, и если бы ему чуть ранее не взбрело бы в голову поехать поохотиться на гнолов, то девчушка, к утру следующего дня, наверняка бы скончалась от потери крови. И это при том, что рыцарям света за это просто пальчиком бы погрозили. Но, как говорится, жизнь иногда складывается совершенно чудесным образом. Вот и теперь Гриша, немного владея магией и понимая, что делает, ворожил заклинание за заклинанием, постепенно исцеляя травмы девочки. Безусловно, будь он опытней, то исцелил бы ее одним махом, сворожив чары и применив их на все травмы. Но опыта у него не было, поэтому он вначале устранил внутреннее кровотечение, затем исцелил ребра, потом занялся травмой головы и, лишь в конце вправив руку и немного подлечив ее, закончил сие лечение. Просканировав ребенка еще раз и убедившись, что с девочкой все в порядке и теперь она просто мирно спит, Григорий повернулся к ведунье и, мило улыбнувшись, произнес: «Запоминай, девчонку излечила ты, а меня здесь и вовсе не было. Прощай». Договорив, он направился на выход и, выйдя за дверь, посмотрев на Собакина, все еще сидевшего в будке, весело улыбнувшись, сказал: «Ну что, дружок, слушайся хозяйку». В ответ на что, получив лишь недовольное рычание, Гриша направился к калитке, но, не доходя до нее трех шагов, активировав способность телепорт и перенесся на улицу, откуда весело зашагал обратно на постоялый двор. Следующий день был довольно обычным, за исключением того, что еще вчера хмурый трактирщик прямо сиял от радости, а местные, которых от чего-то стало больше, что-то довольно обсуждали. Правда, из Гришиного отряда на это почти никто не обратил внимания, кроме одного лишь гарда, который, уже полностью освоившись в новом теле, прекрасно мог подслушать чужие разговоры. Ну а так как он был не дураком, то легко сложил 2 плюс 2, почти сразу догадавшись, кто является истинной причиной выздоровления девочки. К этому моменту нежить уже перестал воспринимать Григория как некроманта, осознав и поняв, что тот просто уникум. Но даже так, он все равно немного удивился, что его господин взял и просто так вылечил незнакомку, при этом даже сокрыв данный факт от всех остальных. Хотя он куда больше удивился, если бы узнал, что Гриша и сам не знал, зачем он это сделал. Дальнейший путь от Пенрявки до столицы прошел уже без приключений. 4 дня пролетели довольно быстро, даже несмотря на долгую и нудную дорогу, которая как будто в транс вгоняла своей монотонностью. Но, въехав в Зириенск, все немного оживились, особенно гард, которому было интересно взглянуть на столицу королевства, в котором он оказался. Ведь кроме Асмунда, он был единственный, кто не был в ней. Но чего-то особенного он в ней не увидел, архитектурой он особо не интересовался, а жители были вполне обычными, и отличались от тех, которых он видел в своей прошлой жизни, разве что одеждой. В общем, единственное, что приметил мертвец, так это то, что народ в столице не бедствует и живет получше, чем в придорожных поселках, что его также не удивило. Пребывание в столице не затянулось надолго, та же Аглая только и смогла, что заглянуть к паре своих родственников и то исключительно поздороваться, так как на следующий день группа покинула город, отправившись дальше по центральному тракту на восток страны. Дальнейший путь также проходил без приключений, единственная погода испортилась. Небо затянуло, начал дуть холодный, колючий ветер и повалил снег. Но, несмотря на это, группа спокойно продолжала свой путь, неукоснительно останавливаясь в каждом придорожном поселке. Собственно, так ребята и добрались до Грибоедова, въехав в поселение во второй половине дня. «Какие они приветливые», — подумал Гриша, глядя на местных, которые разве что не махали ручками его отряду. «Кстати, в Лобково нас тоже приветливо встречали», — вспомнил он предыдущее поселение, в котором они останавливались. «И авантюристов там было прилично, неужто здесь еще больше будет?» Размышляя так, он не спеша ехал по улице, ведущей в центр поселка, где должен был располагаться постоялый двор. Как оказалось, в таверне действительно было прилично авантюристов, хотя далеко не много. 2 полноценных отряда, 1 на 5 человек, а второй на 12. Наемники сидели каждой своей группой и что-то обсуждали за кружкой пива или еще какого напитка, не обратив особого внимания на вошедших. Лишь вскользь взглянув на постояльцев, Гриша направился за свободный столик и, помахав официантке, уселся за него. В то же время Лёлик, без каких-либо команд, придвинул еще один стол к тому, за которым сидел Григорий, и только после этого присел немного поодаль от основной массы живых. К этому моменту большая часть отряда уже сидела за столом, а за придвинутый стол присела лишь Шира, которая хоть и поместилась бы со всеми остальными, но при этом за столом было бы довольно тесновато. «Вроде и здесь спокойные авантюристы», — подумал Гриша, глядя на приближавшуюся к ним официантку, которая, подойдя ближе, приятно улыбнувшись, спросила: «Что будете заказывать?» Григорий не экономил в дороге, поэтому сделал весьма внушительный заказ, а заодно снял несколько номеров на ближайший месяц, выложив на все про все чуть больше золотого. Этому тут же обрадовалась официантка, улыбка которой стала куда шире и довольнее. Заказ пришлось ожидать достаточно прилично, но зато после этого начался настоящий пир, на котором основным едоком была Шира, которая, не поведя и бровью, могла съесть целую свиную ногу, собственно, чем и занималась. Григорий же, зная о ее бодром аппетите, всегда заказывал ей побольше мяса, дабы от греха подальше, нежить была сытой. Еда в таверне оказалась достаточно вкусной, поэтому елась незаметно, как, впрочем, и пролетавшее за ней время. Когда большая часть стола была опустошена, Гриша неожиданно услышал знакомый голос: «Какие люди, Григорий?» Но его владельца вспомнил только когда обернулся, поздоровавшись в ответ: «Привет, Виктор. Сколько лет, сколько зим?» «Ну да давненько не виделись», — ответил Виктор, подходя ближе. «Поговорим?» — спросил он, довольно утвердительно. «Поговорим», — встав, ответил Гриша, кивнув на соседний столик. Почти тут же, как они сели, к ним присоединилась Айра, а следом и Гарфилд, поздоровавшись с которыми, Гриша спросил: «Какими судьбами здесь?» «Да вот гнолы недавно объявились», — довольным, не под стать теме, голосом начал Виктор, — «на караван напали. Вот гильдия авантюристов от королевства и поступил заказ на охрану этой и ближайших деревенек, а заодно дороги между ними. Платит неплохо, еда за счет королевства, вот и согласились. Тем более, если повезет, то и гнолы могут попасться. В общем, не работенка, а мед. А ты, брат, прямо находка для шпиона», немного задорно произнесла Айра, после этого посмотрев на Гришу, спросив: «Ну, а какими судьбами ты здесь?» В ответ Григорий решил не юлить и честно ответил: «Да так, тоже на гнолов пришел поохотиться, а то нежить уже совсем приелась». Последняя фраза была сказана в шутку, но с достаточно серьезным лицом, отчего все восприняли ее за чистую монету. Чуть помедлив, он продолжил: «Кстати, вы же вроде в Ландерсе обитали, как в Афни то оказались?» «Да мы уже давно перебрались в эту страну, сначала в Зоргане были», — начал Виктор. «В срединном лесу на нежить охотились, но потом ее совсем мало стало, поэтому перебрались в темный лес, и в нем уже надолго задержались, пока, собственно, королевский запрос не увидели, в нем и охотились». «Да, действительно много воды утекло», поначалу потянув, а затем, продолжив чуть быстрее, задумчиво произнес Гриша. «А я смотрю, ты прямо себе целую команду набрал», — подметила Айра, после чего, подмигнув, спросила: «И, кстати, какая из них твоя девушка?» Григорий только хотел ответить, но Айра, опередив его, продолжила: «Хотя дай угадаю, наверняка та красавица, у которой волосы красным отливают. Как только ты сюда сел, она с тебя глаз не сводит». В ответ на довольную улыбку своей собеседницы, Гриша удивленно спросил: «С чего бы мне вообще с кем-то встречаться?» На что в следующий миг уже Виктор озадаченно сказал: «Дело то молодое, вроде как-то требуется». «Пф, так говоришь, будто у тебя есть девушка», — весело ответила брату Айра. «У него в каждой деревне новая баба», — недовольно буркнул в ответ Гарфилд, который до этого от чего-то молчал. Гриша же, чуть пожав плечами, равнодушно ответил: «В каждом городе есть публичный дом, и цены там вполне приемлемые. Если все будет ровно, то ближайшее время еще и в Сатрадере обстановку разведаю». «Ну да, приемлемые цены, как-то невесело», — пробурчал Виктор. «Смотрю, ты не только командой обзавелся, но и разбогател заодно. Когда нужны отношения без последствий, то это самое то. А то даже страшно представить, сколько после тебя маленьких Викторов бегает. Я этому олуху то же самое твержу, да только без толку», — немного грубовато пробурчал в ответ Гарфилд, на что Айра, хоть и весело, но достаточно твердо и угрожающе глядя на брата, произнесла: «Вот продолжит так бегать, я ему бубенцы то и отрежу, вот ведь навалились, прямо не сотоварищи, а стая гремлинов каких-то», — ответил Виктор, немного с опаской поглядывая на сестру. Затем, помолчав пару секунд, уже скорее, чтобы сменить тему, спросил: «Кстати, а где твои ребята, такие черные доспехи достали? Будто сам не знаешь, что с рыцарей скелетов сняла», — немного с упреком ответила брату Айра. «Чтобы съехать с темы, мог бы что-нибудь поинтереснее придумать. А что, реально сняли? Я думал, купили, вот хотел узнать почем», — невозмутимо продолжил Виктор, будто Айра была совершенно не права, на что она недовольно проворчала: «Ага, купить он их хотел. Один доспех пришлось купить за 7 золотых, а 2 других в подземелье добыл. А сколько кузнец взял, чтобы подогнать?» — продолжил свои расспросы Виктор, скорчив умную и заинтересованную рожу. На что Гриша, немного улыбнувшись, ответил: «За даром, так подошел. Всем троим?» — озадаченно спросил Гарфилд, не веря своим ушам. Ведь, как он знал, доспех изначально рассчитан на рыцаря скелета, и как следствие, его смог бы одеть лишь очень тощий человек. Как раз по этой причине подгонка была достаточно дорогостоящей и проблемной, а ключевым ее недостатком, из-за которого большинство отказывалось от таких доспехов, заключалось в том, что после подгонки все чары слетали, что нивелировало весь смысл тратить на это так много денег. «Да, просто они очень-очень худенькие», — довольно улыбнувшись, ответил Гриша. «Да нет, все равно невозможно. Получается, они совсем немощные дистрофики, на кой они тебе такие нужны?» — все так же удивленно и немного негодующе спросил Гарфилд. «Что поделать?» — пожав плечами, произнес Гриша, — «такие получились». После этого, взглянув на товарищей, которые уже закончили кушать, он, поднявшись, сказал: «Предлагаю завтра вечером посидеть, пивка выпить, а сегодня пойду отдыхать». «Ну да, а то вон, тебя уже совсем заждались», — согласился Гарфилд, как-то неоднозначно глядя на Григория. Он прекрасно понял, что тот его немного подтрунивал, хотя до конца так и не вразумил, в чем конкретно. Глава 27. Первые убийства. На следующий день Гриша решил немного отдохнуть. Этому поспособствовало несколько ключевых моментов, главный из которых заключался в том, что после длительной поездки Игалье и Харону требовался отдых. Помимо этого, Григорий и сам хотел немного отдохнуть, а заодно посидеть да пообщаться с Виктором и Айрой, рассчитывая хоть немного узнать о баронессах Лидии и Джинне, которых уже и забыл, когда видел в последний раз. Основной кутеж был запланирован на вечер, поэтому Гриша большую часть дня тренировался и читал книги по магии. До конца путешествия он рассчитывал ознакомиться со всеми фолиантами по колдовству, которые у него были. Безусловно, этого было мало для того, чтобы освоить новую ворожбу, но вполне достаточно, чтобы расширить свои горизонты в понимании заклинаний. Данный трюк Григорий освоил в своем родном мире. Еще на первом курсе института он заметил, что прочтение книги по той же медицине не сделает из тебя доктора, но позволит хотя бы немного понимать, с чем ты имеешь дело. Благодаря этому подходу ему удалось значительно расширить свой кругозор, хотя и далеко не во всех сферах. День, как всегда, пролетел быстро и незаметно, а прогресс с чтения книги «Песнь ветра» Тайлора Квина был все еще далек даже до середины. К слову, читая данную книгу, Григорий очередной раз удивился, почему эта магия столь непопулярна и считается посредственной. Как он понял из первых формул и описаний заклинаний, сия ворожба имела не менее разрушительную силу, нежели магия огня, хотя и уступала он и по эффектности. Собственно, данным фактором Гриша и объяснил непопулярность магии воздуха. «Вот отребья, опять упиваются», — недовольно пробубнила графиня Альвина Курт, искоса глядя на другой конец харчевни. Там сидели и выпивали 2 отряда авантюристов: Гришин, у которого и названия не было, и Гарфилда, псы подземелий. «Госпожа, что с них взять? Простолюдины ведь», — немного брезгливо поморщим носик, сказала рыцарша Велена Жайнц, на что сидевший рядом с ней рыцарь Майкер, усмехнувшись, подметил: «Вот только рыцари не особо далеко ушли от них. Чья бы корова мычала?» — возмутилась Велена. «Ты же тоже рыцарь. Тем не менее, не считаю, что являюсь каким-то особенным от этого», — все так же с усмешкой ответил Майк. «Правильно и делаешь», — сказал довольно стройный, но в то же время крепкий и жилистый, граф Мармускурт, глава этого небольшого отряда, в котором также состоял барон Лайнс Вин, уже не молодой мужчина, который молча ужинал, игнорируя разговоры за столом и немного шумную компанию за спиной. «Брат, как посмотрю, тебя чем-то заинтересовал тот молодой парнишка. Как его там, Григорий?» «Ммм, видимо, тебя он тоже заинтересовал», с толикой удивления в голосе ответил Мармус, после чего, улыбнувшись одними уголками губ, добавил: «Не часто увидишь, чтобы ты запоминала имена незнакомцев. Господин, как госпожу может заинтересовать какой-то простолюдин?» Удивленно воскликнула Велена, слова которой проигнорировали. «Не придумывай себе». Догадываясь, на что намекает брат, хмуро посмотрев на него, ответила Альвина, которую раздражали подобные речи: «Просто я случайно увидела его утреннюю тренировку, а это уже интересно. Он тебя чем-то удивил?» Уже совершенно серьезно, немного подавшись вперед, спросил граф, на что его сестра лаконично ответила: «Да, удивил». Правда, чуть помолчав, она добавила: «Он владеет призрачным шагом и еще каким-то заклинанием или способностью для телепортации». После этих слов, девушка, еще немного помолчав, добавила: «Также, я заметила, что у него есть еще несколько способностей». «Даже так», задумчиво произнес Мармус, подумав: «А я то думаю, отчего мне его лицо кажется таким знакомым. Наверняка видел его на каком-то мероприятии. Вот только каком, даже странно», как-то неоднозначно произнесла Велена. «Как по мне, обычный, заурядный простолюдин. Даже не верится, что у него есть хоть одна способность». Мармус, взглянув на рыцаршу, лишь недовольно покачал головой, но промолчал. В свою очередь Альвина, весьма уничижительно посмотрев на нее, с сарказмом произнесла: «Только вот у этого простолюдина фамилия есть, и обмундирование явно новенькое и не из дешевого». Немного помолчав, она уже хотела спросить у брата, зачем они держат в отряде эту напыщенную рыцаршу, но тот опередил ее, первым задав вопрос: «И какая у него фамилия?» «Господин, это Григорий Кузнецов», закончив ужин, ответил Лайнс. «Он входил в состав группы, которая зачистила город мертвых, за что ему был присвоен титул барона. Я же говорю, простолюдин, пускай и бывший», горделиво произнесла Велена, на что уже даже Мармус, не выдержав, ответил ей: «В его присутствии держи свой рот закрытым». После слов старого и доброго слуги их рода Лайнца он вспомнил, где и когда видел Гришу, а также то, что слышал о нем, поэтому в этот момент он подумал: если даже половина слухов о нем правдивы, с ним точно не стоит ругаться. В свою очередь Велена недоуменно уставилась на Мармуса, но естественно промолчала, догадываясь, чего ей будут стоить возмущения. Все же ее род находился в прямом подчинении у рода Курт, но про себя она подумала, и что он так отреагировал. Не может ведь граф бояться какого-то баронишки. В свою очередь Альвина с интересом спросила: «Брат, ты про него что-то слышал?» «Очень много чего. С ним лучше дружить», довольно серьезным тоном ответил граф, при этом почесывая подбородок. Он подумал: а может, ему Альвину сосватать? Коль выйдет, то это положительно отразится на авторитете нашей семьи. Вот только выглядит она явно старше него, да и спутница у него красавица. Внимательно посмотрев на сестру, граф продолжил свои размышления: «Конечно, сомневаюсь, но надо попробовать. Все же Альвина тоже достаточно симпатичная». И пока Мармус размышлял, как ему познакомиться с Григорием, он услышал недовольный голос сестры: «Даже не думай меня сватать без моего ведома. А мне показалось, что тебе он понравился, как ни в чем не бывало», удивленно произнес Мармус. «Симпатичный, но не более». «Хорошо, понял», примирительно подняв руки, ответил граф. Подумал: блин, она всегда портит хорошие партии. Может, поэтому отец и попросил принять ее к себе в отряд? Утро следующего дня выдалось довольно пасмурным, но в остальном погода была нормальная, даже хорошая, по крайней мере ветра не было и снег не шел. Из поселка выдвинулись почти всей группой, осталась только Аглая, которая, узнав, что Григорий намного сильней, чем она думала, посчитала глупым морозить свое личико, отправляясь на поиски подземелья гнолов. Снег весело хрустел под ногами путников, нарушая царившую вокруг тишину. Места и так были глухими: одна деревушка примерно на 100 километров, а с двух сторон два огромных леса, так еще и гнолы объявились, отчего местные лишний раз из деревни даже носа не казали. В общем, тишь да гладь, впереди чернеющие костяки деревьев, кора которых на фоне ковра из белого снега казалась еще темнее, да мороз, который пусть и не пробирал до костей, но на ветру лицо пощипывал. Пройдя прилесок, группа прошла еще пару часов, прежде чем натолкнулась на странные следы. Вроде они и были похожи на звериные, но в то же время их явно оставило двуногое создание. «Гнолы», — уверенно произнес Гриша свою догадку, про себя подумав, снег не выпадал уже как дня три, но зато позавчера был сильный ветер. Скорее всего, они свежие. Несмотря на вполне логические рассуждения, Гриша сделал их по наитию, так как ему ни разу не приходилось выслеживать кого-то по следам. Но в следующий миг он услышал уверенный голос Рогарки. «Они здесь были пару часов назад. 5 особей пошли на восток. Спасибо, Нарли», — произнес Григорий, подытожив, «значит, поведешь ты». Где-то через час группа вышла к опушке, на которой было полным-полно гнолов. Причем их большая часть находилась на краях прогалины, в то время как в ее центре, вокруг большого костра сидело всего лишь 7 зверолюдей, которые явно что-то обсуждали. «Какая удача, мы попали на их собрание», – прошептал Гриша, неотрывно глядя на поляну. Их отряд находился на почтенном расстоянии, в то время как сами гнолы вели себя до безобразия расслабленно и непринужденно, как будто не веря в то, что на них может хоть кто-то напасть. Но в следующий миг один из гнолов все же заметил Гришину группу и тут же подскочив, что-то закричал на своем рычаще тявкающем языке, указывая в их сторону. «Надо же, все же заметили», — констатировал Григорий, вынимая клинок. «Что ж, действуем по плану. Скелеты, в атаку!» — скомандовал он, продолжив стоять, в то время как нежить тут же послушно шагнула вперед, а он добавил: «Харон, Егалья, стойте за мной. Защитные чары на вас хоть и хорошие, но рисковать не стоит». Будто в ответ на Гришины слова в их сторону полетели стрелы, лишь одна из которых попала парню в плечо, а вторая Нарли в ногу. Но более чем чуточку подпортить доспех Рогарки, они ни на что более были не способны. В то же время, гнолы, вооруженные секирами и деревянными щитами, также пошли в атаку. В качестве первого препятствия у них были скелеты рыцарей, судя по самоуверенным гиеньим мордам, было понятно, что доспехи их ни капли не страшат. Но вот когда они сблизились с рыцарями, то сразу стало понятно, насколько большая разница между низкоранговыми и высокоранговыми монстрами. Как бы ни тужились гнолы, но их грубые, примитивные топоры только и могли что звенеть, а непробиваемые для них тяжелые щиты и доспехи. В то же время скелеты с легкостью отсекали и ломали конечности у гиеномордых тварей, не добивая их, но при этом полностью обезвреживая и решая даже малейшего шанса на сопротивление. «Пойдемте», — сказал Гриша, когда большая часть гнолов была повержена, а рыцари вытеснили их остатки на поляну. После сказанного он, не дожидаясь ответа, сделал первый шаг, неспешно направившись к недобитым гиеномордым существам. Стоя над первым из гнолов, Григорий произнес: «Харон, держи меч крепко, как во время тренировок, бей в голову, не нужно дополнительно их мучить». В ответ мальчик, кивнув, замахнулся клинком и со всей, что была у него силы, рубанул по раненому гнолу. Клинок легко расколол черепную коробку, высвобождая ее содержимое наружу. «Молодец, а теперь Егалья», глядя на то, как мальчик, немного побледнев, отошел назад. Про себя он при этом подумал: «Ничего, привыкнет». В отличие от брата, Егалья немного дольше стояла над гнолом, но добила его без лишних страданий и эмоций. Правда, получилось у нее это немного похуже. Клинок застрял в голове зверочеловека, и ей пришлось его вытаскивать, поставив свою ножку на безжизненную морду убитого существа. Дальнейший процесс с добивания гнолов и дальше пошел спокойно и непринужденно. Монстры были уже не боеспособными, а некоторые даже мертвыми. Но Григорий все равно проверял каждого из зверолюдей, прежде чем подпустить детишек, отчего процесс шел не очень быстро, но зато без риска для Харона и Егалии, которые, к слову, хоть и держались молодцами, но было видно, что им туго даются их первые убийства. Особенно тяжело было Егалье, у которой откровенно не хватало сил рассекать черепа гнолов напополам, и первое время девочке приходилось освобождать свой меч из них, и естественно это сильно увеличивало психологическую нагрузку на нее. Тем не менее, после третьего гнола, Гриша активировал на Егалье усиливающие чары, и процесс для нее пошел куда проще и как следствие быстрее. Где-то через полтора, а может даже 2 часа, Харон и Егалья сидели возле костра и грели свои аккуратные, детские ручки, в то время как Григорий, Нарли и Шира полным ходом потрошили гнолов, извлекая из них столь ценные ядра. Хотя, к слову, для самого Гриши они не были особо ценными, но и оставлять их он не желал. Тем более помимо ядер на трупах можно было найти медные монеты и зелья. И если первое еще не обладало особой ценностью для него, то второе он ценил куда больше. Особенно после подземелья город мертвых, где со склянками зелий было совсем туго, ведь они там выпадали только из сфер с дропом и сундуков. «Егалья, ты как?» – спросил Харон, неотрывно глядя, как языки пламени нещадно обгрызают сучья недавно брошенного сухого бревна. «Нормально», – чуть дрогнувшим голосом ответила девочка. «Ты сам как?» – «Тоже нормально». Немного помолчав, парень добавил: «Знаешь, когда забивал скотину, было как-то проще, а эти как-то на людей похожи, до сих пор не по себе. А мне они собачек напомнили», как-то неоднозначно пролепетала девочка. «Помнишь сучку, которая недавно окатилась в проулке?» «Да, ты ей еще кушать носила», немного удивленно ответил Харон, не понимая, к чему ведет сестра. «Так вот, убиваю я этих, с собачьими головами, а мне те щеночки мерещатся», с грустью ответила Егалья. «Понятно», от неожиданности запнувшись, ответил парень, не зная, что ему и думать, в то время как стоявший рядом гард подумал. Никогда бы не подумал, но то, что она так думает, наверное, даже хорошо. Обернувшись и посмотрев в сторону хрустнувшей ветки, рыцарь увидел Гришу, который не спеша шел к костру. «И все же я не пойму, что он хочет вырастить из этих детей», подумал мертвец, делая вид, что осматривается по сторонам. «Ну что, как вы?» — спросил Григорий, садясь немного в сторонке от детей. «Все хорошо, господин», — почти в один голос ответили дети, а гард лишь подивился. И ни малейших жалоб. Хотя главное не это, он ведь ни капли не заставляет их. Тем временем Григорий, тихо прошептав: «Ну и славненько», — подумал, — «значит, не помрете за просто так, когда я покину этот мир». А затем, чуть улыбнувшись, мысленно подметил: «Хорошо, что я это вслух не сказал, а то бы точно решили, что помирать собираюсь». В этот момент к костру подошла Нарли, у которой руки были до локтей в крови, а следом за ней шла Шира, у которой к этому еще и все лицо было в крови. Увидев Хараку, Григорий невольно улыбнулся во все 32, сказав: «Как посмотрю, Шира уже поужинала. И как, вкусная была собачатина?» «Госпожа Егалья готовит вкусней», — как-то не очень радостно ответила Харака, после чего с надеждой во взгляде спросив: «Господин не лишит меня из-за этого ужина?» «А я уже подумал, что ты наелась», — весело ответил Гриша, но затем, чтобы не расстраивать нежить, добавил: «Не волнуйся, если голодная, то ешь, сколько хочешь». «Спасибо, господин». «Дурында, не меня благодари, а Егалью», — с немного назидательной интонацией начал Гриша, после чего уже с усмешкой добавив: «Она же готовить будет». В этот момент Нарли уже достала из инвентаря все необходимое для готовки, а Егалья полным ходом нарезала мясо, которое требовалось для начала обжарить, прежде чем кидать тушиться вместе с кашей. К слову, Харон тоже помогал, он развернул треногу и как раз крепил котелок с водой над порядком перегоревшим костром. «Как слаженно работают», — довольно подумал Гриша, наблюдая за происходящим, после чего, почти мгновенно сворожив и активировав заклинание света, сказал: «Лёлик, Асмунд, гард, будьте внимательней. Не хотелось, чтобы нас застали врасплох». В ответ скелеты лишь молча поклонились, хотя гард, помимо этого, еще подумал: «Странно, он вроде неплохо колдует, но почему он не знает сторожевых чар?» Но вслух задать этот вопрос нежить не решился. Он еще не совсем доверял Григорию, все же тот вырвал его из родного мира, где его должно было ждать справедливое посмертие. Глава 28. Подземелье гнолов. Ночь прошла тихо и без происшествий. Григорий, как и все остальные члены его отряда, смогли хорошо отдохнуть и выспаться, что неудивительно, ведь мертвецам не нужен был сон, поэтому лучших часовых сложно было бы найти. Но даже без этого в лесу было тихо, редкий зверь иногда пугливо пробегал мимо, и то, лишь для того, чтобы где-нибудь быстро схорониться. Наутро начал понемногу порошить снег, но ветра все так же не было, благодаря чему завтрак прошел в достаточно приятной зимней атмосфере. Гриша, наблюдая за медленно падающими снежинками, даже подумал: не хватает только горячего шоколада. Отчего-то его взгляд упал на Нарли, которая тоже любовалась снегом. Через пару секунд девушка это заметила и спросила: «Господин, вы что-то хотели?» «Да, точно», — немного замялся Гриша, но потом, вспомнив, как Нарли быстро сориентировалась по следам, спросил: «Ты сможешь отследить, откуда эти собакомордые пришли?» «Господин, я не уверена, но попробую». Немного помолчав, Рогарка робко добавила, я не успела полноценно обучиться следопытству. Всяко лучше, чем вслепую бродить по лесу, ответил Григорий, вставая. Давайте, убираем лагерь в путь. Ближе к обеду снег усилился и последние Гришины надежды на оставленные гнолами следы потихоньку стали рушиться. Но, несмотря на снегопад, Нарли все равно уверенно вела отряд. Как заметил парень, Рогарка почти не смотрела на покрытую снегом землю, собственно, что неудивительно, там ведь и увидеть было нечего. Но зато девушка регулярно крутила в руках всякие веточки, да деревья рассматривала. В общем, так отряд и шел, пока где-то к полудню не вышел к довольно внушительного размера поселению, обнесенному чистоколом. «Вот, а говорила плохо обучена», — довольно произнес Гриша, уже сканируя чистокол и видневшееся за ним здание способностью видящей. «Господин, нам просто повезло», — поклонившись, ответила Рогарка. «Гнолы оставили так много следом, будто желали, чтобы мы нашли их поселение. Тем не менее, без тебя мы наверняка пробродили б здесь с недельку, а то и две», — сказал Гриша, посмотрев Нарли в глаза, на что та подумала. Улыбается, но взгляд как обычно серьезный. До сих пор не привыкну к этому. Григорий тем временем продолжил, что ж действуем как и до этого. Единственное, мы немного подождем, пока рыцари зайдут внутрь, только потом пойдем следом. Помолчав, он добавил, ребята, чего ждем, вон виднеются ворота, давайте вперед и с песней. Рыцари почти дружно поклонились и направились в указанном направлении. Григорий же, проследив их взглядом, подумал, однако полезный навык некромантия, даже не думал, что он настолько пригодится. Скелеты не спеша подошли к воротам, где их уже ждали гнолы. Несколько десятков стрел застучали по черной, стальной броне, бессмысленно осыпаясь на белый, холодный снег, которого здесь от чего-то было меньше, чем в лесу. Видя, что стрелы бесполезны, гнолы-лучники тут же выхватили свои секиры и бросились на рыцарей. Безусловно, это было глупой идеей, но данжевые монстры даже не задумывались об этом. Через несколько секунд толпа гнолов обрушила всю свою мощь на трех мертвых рыцарей, и в тот же миг полетели первые отрубленные руки гиеномордых, щедро окропляя белый снег алой кровью. Как и в прошлый раз, секиры оказались бессмысленными против толстой рыцарской брони, в отличие от палашей, которые с легкостью рассекали примитивные доспехи гнолов и крошили их плоть. Видя тщетность своих усилий, зверолюди попытались создать некое подобие строя. Получилось нечто довольно примитивное и лишь отдаленно похожее на построение. Гнолы-воины, подняв свои щиты, было навалились на рыцарей. Но как оказалось, мертвецы не только были лучше защищены, они были несравнимо сильнее, и легко тесня своих противникам, не забывая при этом прорежать их ряды, надавили в ответ. Будь на месте данжевых гнолов настоящие, они уже давно бы бросились бежать под защиту крепостных ворот. Но этим особям страх был неведом, и они упрямо отдавали свои жизни и конечности, лишь для того, чтобы сразиться с нарушителями своего спокойствия. В то же время Григорий, наблюдавший за сражением со стороны, приметил, что в рыцарей скелетов периодически летят стрелы из двух деревянных башен, расположенных за чистоколом в десятки метров с обеих сторон от массивных деревянных ворот, как, впрочем, и из надвратной башни, за зубцами которой периодически мелькали гнолы. Безусловно, стрел было немного, штук 5-6 за раз, но само по себе это могло представлять опасность для детей, что Грише не очень понравилось. Как следствие, секунд через 10 в его руке появился огненный шар. Заклинание, не задержавшись в ней, отправившись прямиком в правую башню, которая почти тут же воспламенилась ярким, красным пламенем. Со второй башни Гриша поступил точно так же, а вот с воротами возникли небольшие проблемы. Они не захотели поддаваться огненным шарам. Толстые массивные бревна были явно пропитаны чем-то огнеупорным, не давая пламени разгореться, на что Гриша, недовольно выругавшись, констатировал, придется попрактиковаться в создании огненного вихря. Сие заклинание у него уже получалось, хотя и было довольно нестабильным, быстро развеивалось и жрало пару сотен маны, что было раз в 10 больше, чем требовалось на огненный шар. Глубоко вздохнув несколько раз и старательно сконцентрировавшись на предстоящих чарах, Гриша начал ворожить. Заклинание было вполне привычным и плелось степенно, складываясь в некий магический узор. Григорий уже как месяц научился различать эти узоры, отчего плетение чар стало куда проще. Хотя саму природу их появления он так и не понял, зато усек, что видит их только он, и то лишь свои. Собственно, именно благодаря этому ему удалось так быстро освоить огненный вихрь и стену огня, В противном случае, он бы затормозился, как это произошло при изучении огненного шара. К слову, со стороны ворожба Григория выглядела весьма посредственно, особенно в начале. С каждой секундой его руки покрывались огненными письменами, отражавшими формулы заклинания. Собственно, на этом все спецэффекты и заканчивались. Правда, ближе к окончанию чтения заклинания, формул стало так много, что они, слившись воедино, окутали его руки неким подобием огня, что хоть и немного, но придало красочности чарам. Хотя самое классное началось, когда по истечении где-то 2 минут, заклинание было готово, и Гриша активировал его на массивных деревянных воротах. К этому моменту скелеты почти закончили с гнолами, а в следующий миг мимо них пронесся 3-метровый столб пламени, который с размаху влетел в правое основание ворот. В этот раз огнеупорности древесины оказалось недостаточно, и огонь от бушующего внизу вихря быстро пополз вверх, заставив гнолов-лучников экстренно спускаться вниз. «Что-то пошло не по плану», – пробормотал Гриша, наблюдая за тем, как через пару минут охваченные огнем ворота превратились в естественный барьер, через который даже Асмунд не торопился идти. В свою очередь Гард, глядя на охваченные пламенем врата, озадаченно подумал, зачем господин это сделал. Но услышав, что Григорий отдал своим подопечным команду добивать гнолов, посчитал, что все так и было задумано и идет по плану, немного странному, но, тем не менее, плану. Минут через 15 с гнолами было покончено, а ворота тем временем обещали гореть еще долго. Глядя на это, Гриша, подойдя ближе к Гарду, спросив, как думаешь, сколько будут гореть? Скелет сначала с недоумением уставился на парня, но ответил почти сразу, учитывая как горит, пропитка у них не очень хорошая, так что часа через 2-3 можно будет заходить в поселение. Отлично, ответил Гриша, про себя подумав, интересно, когда подземелье обновится, ворота тоже восстановятся. Чтобы не тратить время понапрасну, Гриша направил Харона и Игалью добывать ядра. У пацана получалось это достаточно неплохо, а вот у девочки первое время с этим были проблемы, которые она вполне успешно преодолела. К слову, в этот раз детишкам помогали только Нарли и Шира, а вот сам Григорий по откату отрабатывал навыки. Он бы еще с радостью потренировал бы магию, но опасался этого делать, ведь рядом с подземельем много чего могло случиться. Но зато в этот раз Гриша смог попрактиковать способность «Власть крови», о которой уже немного начал забывать. И здесь стоит отметить, что Гард, поверивший, что господин его больше уже ничем не удивит, вновь поразился, с ужасом подумав, откуда у моего повелителя вампирская способность так еще и такая редкая. Но как уже повелось, он не стал спрашивать об этом у Гриши, решив, что лучше потом об этом сам как-нибудь узнает. Сбор ядер занял около 2 часов, так как несколько гнолдов оставили конкретно для Харона и Игалии, дабы они хорошенько потренировались, и как следствие, девочка провозилась особенно долго. Но зато по прошествии этого времени, Игалия, с руками по локоть в крови, была действительно счастлива, что ей все же удалось добыть эти 5 ядер, причем, даже не повредив их. Правда, при этом стоит отметить, что она даже не догадывалась, насколько они крепкие. Увидев, что его подопечные справились, а башня все так же не торопится сгорать, Гриша задумчиво посмотрел на небо, с которого как раз пошел снег. Видать, Гард немного ошибся и пропитка у них получше, чем он подумал. Но что делать? Ведь даже когда это гребаные ворота сгорят, от них останется куча углей, по которым попробуй еще пройти. Невеселые размышления немного огорчили парня, но в следующий миг ему пришла довольно дельная идея, и он молча направился к участку стены, который был немного поодаль от ворот. Как раз к тому месту, за которым уже лишь дымилась оборонительная башня, которую он спалил огненным шаром. «Интересно, зачем пошел господин?» – подумала Рогарка и двинулась следом за Гришей. Но он, быстро заметив это, сказал: «Нарли, пожалуйста, останься с детьми». После этих слов он, остановившись, добавил: «Лёлик, Асмунд, Гард, за мной». Подойдя к стене, Григорий, вынув клинок, покрыл его аурой и, сконцентрировавшись на предстоящем ударе, сделал быстрый и низкий выпад по горизонтали, который как горячий нож масла рассек бревна. Несмотря на простоту удара, он потребовал высокой концентрации. Все 5 бревен, которые теперь повалились внутрь поселения и привлекли к себе внимание кучи гнолов, нельзя было просто так разрубить одним махом. Это потребовало от Гриши продолжить направлять свою внутреннюю энергию в меч, но так, чтобы клинок не повредился от перенасыщения аурой. «Ну что, ребята, вилкам?» – довольно произнес Гриша. Продолжив, «Заходите, продолжайте свое дело». В ответ на последние слова Григория, гард, который уже начал сомневаться, что поджог ворот был плановым, подумал, надо же, хоть и странный, но все же это действительно такой план. Хотя я все равно не пойму, зачем все так усложнять. Внутри поселения, гарда и его товарищей, уже ждала орава гноллов, из задних рядов которых полетело несколько стрел в Григория, но им было не суждено пробить его защиту. Все же заклинание каменной кожи было действительно эффективным, и случайно попавшая в Гришину шею стрела даже не оцарапала ее, а он сам лишь недовольно подумал, блин, что-то я расслабился. Гноллов внутри оказалось действительно много, куда больше, чем ожидалось. Но, несмотря на это, Гришина нежить спокойно продвигалась вперед. Единственное, убитых гиеномордых стало появляться куда больше, чем оставалось раненых. В общем, все шло по плану. Рыцари-скелеты прорубали живую массу противника, в то же время Григорий вместе с остальными ожидали возле дыры в чистоколе, внимательно следя за происходящим. Но вдруг в голову Асмунда влетела огненная стрела, которая, конечно же, не смогла нанести ему существенного урона, но явно была недобрым знаком. Гриша внимательно впился взглядом в ряды гноллов и уже через полминуты обнаружил гиеномордого, который порядком отличался от своих собратьев. Он был мельче других гноллов и совершенно по-другому одет. Делая пасы своими руками, которые больше походили на лапы, он, пританцовывая, что-то громко вопил в глотку. «Хрена себе, у них шаманы есть!» — воскликнул Гриша, а в следующую секунду обратился к Рогарке. «Нарли, помнится, ты из лука умеешь стрелять?» «Да-да, господин!» — от неожиданности запнувшись, произнесла девушка. «Ну тогда, доставай лук и выглядывай странных плесунов и стреляй по ним». «Слушаюсь, господин», — ответила Нарли, вынимая из-за спины свой хайрус, который уже и забыла, когда использовала в последний раз. Гнолы-шаманы довольно долго читали заклинания и делали это из первых рядов, дабы не задеть своих же собратьев. Собственно, это и привело к тому, что они более не смогли произнести ни единого заклинания. Нарли метко разила их из лука, а Гриша немного помогал ей, когда появлялось более одного шамана. В свою очередь нежить вполне спокойно справлялась с гнолыми воинами и лучниками, которые только и могли что оставлять малозаметные вмятины да царапины на толстой рыцарской броне, до которой далеко не всегда могли дотянуться. Таким нехитрым образом, Гришин отряд потихоньку вошел в поселение гноллов. В этот раз, в отличие от города мертвых, каких-то визуальных изменений он практически не заметил. Единственное, внутри почти не было снега, даже с неба он сыпал куда слабее, чем за поселением. Отчего парень предположил, что над поселением все же есть какой-то барьер или купол, который формирует некое пространство с более индивидуальными природными особенностями. В свою очередь, с точки зрения архитектуры, поселение больше походило на какую-нибудь африканскую деревеньку с элементами средневекового города, в котором напрочь отсутствуют каменные строения. Что сказать, даже оборонительные башни они делали из дерева. Правда, любоваться местными достопримечательностями Грише было не судьба. Почти сразу, как только он оказался внутри поселения, к нему и последовавшей за ним Нарли, все чаще стали пробиваться гноллы, которые отчего-то посчитали их более легкой добычей. Правда, здесь их ждал серьезный облом. Во-первых, они не всегда могли подойти ближе, чем на 10 метров, а во-вторых, даже если им это удавалось, Григорий либо отрубал им голову, либо рассекал их пополам. В общем, результат всегда был один – смерть. Основная часть гноллов иссякла где-то через полчаса, превратившись в небольшие группы, нападавшие с разных сторон на рыцарей скелетов. В то же время Нарли и Шира занимались охраной детишек, в то время как Григорий направлял тех на все еще живых гноллов. Зачистка в такой манере продлилась намного дольше. Неведомо откуда отряды гноллов все появлялись и появлялись, превращаясь в очередные очки опыта для неживых или детей. Ближе к окончанию всего этого фарса, Григорий уже начал немного скучать, поглядывая по сторонам. От нечего делать он даже швырнул несколько огненных шаров, спалив при этом еще одну деревянную башню, стоявшую на столь внушительном расстоянии, что она никак не угрожала ему или детям. После этого он сделал то же самое с парой деревянных хижин. Гнолы иссякли ближе к вечеру, что естественно не было свидетельством того, что в подземелье их более нет. К этому моменту Харон и Егалья добили большую часть недобитков, отчего Гриша уже размышлял над тем, куда им направляться дальше. По левую руку от него было множество небольших хижин, выглядящих как жилой массив. В них вполне могли находиться какие-нибудь ценности или скрываться гнолы. В то же время с правой стороны было куда меньше небольших хижин, но зато имелась одна огромная, которая в несколько раз была больше, чем обычные постройки собакомордых. К слову, впереди, прямо напротив уже догоревших ворот, была еще одна пара огромных хижин, которые располагались на приличном расстоянии друг за другом. «К гадалке не ходи, наверняка там находятся боссы», — мысленно подытожил Григорий, в то же время прикидывая, что делать с обычными домами, исследовать или сразу спалить. Глава 29. Элита гнолов. Несмотря на длительную зачистку, отдых никому не требовался, а единственными, кто немного утомился, были Игалья и Харон. Но учитывая сам факт того, что все мероприятие по фарму подземелья было организовано исключительно для их развития, Гриша решил, что это не столь существенная причина, чтобы прерывать зачистку. Тем более под ногами валялась уйма добычи, ведь до этого момента собирались лишь редкие сферы с дропом, в которых в лучшем случае были зелья, а в худшем и вовсе медные монеты. Не тратя время на излишние размышления, Григорий, как только с ранеными гнолами было покончено, обновил защитные чары на всех живых, при этом, не забыв и про Шира, у которой не было такой хорошей брони, как у рыцарей скелетов. Убедившись, что все нужное сделано, парень скомандовал: «Идем направо, убиваем всех, кто попадется». Давая такой приказ, Гриша учитывал, что впереди находятся жилые постройки, а значит, опасность натолкнуться на засаду куда выше. Но, как оказалось, в хижинах никого не было. Как, впрочем, ничего хорошего не ожидало их и внутри этих ветхих домишек. Простецкая деревянная мебель, сплетенные из соломы и выложенные в ряд циновки для сна да всякие глинобитные и деревянные изделия. Вот и все, что было внутри хибарок. Заглянув так в пару хижин и убедившись, что в них ничего полезного нет, и даже гипотетически не предвидится, Григорий решил, что будет куда проще сразу сжигать их, чем проверять каждую. Тем более ему было даже в кайф от мысли, что он может потренировать огненную магию с пользой для дела. Благодаря новой стратегии зачистки зданий уже через пару минут Григорий вошел в огромную хижину, которую естественно не собирался сжигать, надеясь найти в ней местечкового босса. Собственно, он не ошибся. В конце хижины на неком подобии трона или скорее украшенного, массивного стула, сидел напыщенный гнол, чем-то напоминавший нахохлившегося попугая. Судя по множеству специфических украшений и яркой одежды, Гриша пришел к выводу, что перед ним сидит шаман. В противном случае это должен был быть шут, но в существовании гнола шута он не особо верил. Помимо шамана-босса в помещении находилось еще три обычных шамана, которые, чуть завидев Григория, тут же начали танцевать и горланить во всю глотку, как какие-то умалишенные. За это они практически сразу поплатились, повалившись на земь, тремя трупиками. В этот момент за спиной послышались тяжелые шаги рыцарей скелетов, в ответ на которые босс, поднявшись и взяв свой посох, судя по морде, уже тоже собрался что-то горланить, но в это мгновение ему в морду прилетела огненная стрела, которую Гриша выпустил на упреждение. Так получилось, что чары угодили прямо в пасть собакомордому, отчего со стороны могло возникнуть ощущение, что тот ими подавился. Но в действительности дело обстояло немного по-другому. Заклинание буквально выжгло всю глотку зверолюду, в том числе прожарив изнутри его шею. После этого гнол лишь пару секунд простоял на ногах, а затем навзничь грохнулся на пол. Почти в тот же миг над его телом синим светом засиял шарик с дропом. Да, даже интересно, почему система не ограничила вход по уровню, задумчиво произнес Гриша, после чего, направившись к шару с трофеями, и не глядя на надпись, активировал его. Почти в то же мгновение в его руке появилось ожерелье, сделанное из мелких костей животных и их зубов, а также горсть серебряных монет, часть которых тут же упала на землю. И что это тут у нас? Не особо обращая внимания на монеты, пробормотал себе под нос Григорий, сканируя ожерелье способностью видящей. Ожерелье гнола шамана, необычный предмет, и что ты можешь мне сказать еще о себе? Продолжил он бормотать себе под нос, открывая интерфейс и приступая к примерке обновки. Методом научного тыка, а правильнее сказать банальным вычислением, Гриша достаточно быстро узнал, что ожерелье дает небольшую прибавку к здоровью и мане, а также интеллекту. Причем для него цифры оказались весьма скромными, отчего он даже задумался, стоит ли ему продолжать носить свою старую бижутерию, которую он получил с гоблинов, ведь она точно так же почти ничего не давала ему. «Гард, позови детей», — сказал Григорий, направляясь к сундуку и читая высветившуюся о нем информацию, которую ему услужливо выдала способность видящий. В этот раз он уже особо не парился, просто взял и открыл ларец, посчитав, что слишком сильно перестраховывается и это уже доходит до идиотизма. В то же время внутри его ничего особенного не ожидало, 4 флакона с какими-то зельями, горсть монет и уже столь полюбившийся ему камень инвентаря. За спиной послышались шаги, которые, судя по звуку, принадлежали Харону и Егалье, а также вернувшемуся гарду. Но Гриша не обратил на них особого внимания, его куда больше заинтересовал странный пузырек в виде пирамидки. До этого ему встречались флаконы с круглым основанием и вытянутой вверх горловиной, здесь же была совершенно иная форма, хотя горлышко тоже было вытянутым. Взяв зелье в руки и убедившись, что оно действительно светло-зеленого цвета, Григорий с интересом подумал, неужели какой-то яд, но в следующий миг, просканировав бутылек, мысленно прочитал: антидот базовый, лечит от легких отравлений, нейтрализует значительную часть ядов. После употребления дает иммунитет к ядам на 2 часа. Прикольно, произнес он довольным голосом, вполне справедливо предполагая, что данное зелье может и пригодиться. Тем временем Харон и Егалья молча стояли, ожидая Григория, с интересом разглядывая все вокруг. Все же они впервые были в подземелье, и их интересовала каждая мелочь, причем начиная с самого босса и заканчивая его с подручными. Но как только Григорий повернулся к ним, они тут же поклонились ему. «Егалья, возьми, одень», — сказал Гриша, протянув девочке выпавшее ожерелье. «Оно немного повысит твои показатели», — добавив это, он, взглянув на Харона, произнес: «Дай твою руку». Пальцы мальчика хоть и были достаточно крепкими, но все еще уступали в толщине его, разве что кроме больших пальцев. Поэтому, надеясь на лучшее, Гриша, сказав «примерь», протянул Харону кольцо гоблина. Перстень оказался парню впору, поэтому Григорий дал ему второе, точно такое же, кольцо, которое уже не видел смысла носить. «Господин, но как же вы?» – удивленно уставившись, произнес Харон, держа в руках кольцо и не решаясь надеть его. В ответ Гриша взглянул на него довольно строго, но потом, сообразив, что парень беспокоится в первую очередь о нем, чуть улыбнувшись, спокойно и даже немного весело ответил: